Зато Хель с большим удовольствием прибегала в сторожку чуть ли не ежедневно. Десяток миль для полуволчицы было пустяковым расстоянием. Она ну очень быстро бегала. Дочь Фенрира помогала наводить порядки на улице и следила за импровизированным огородиком. Я взамен как могла обучала девушку заклинаниям из школьной программы. За этим занятием нас застал Флитвик, решивший меня навестить и прогуляться в сторожку. «Мисс Гонт, вас ни на минуту нельзя оставить одну», — покачал головой профессор. «Сразу вы бежите навстречу опасности». «Я не опасна», — обиженно надулась Хель. «По крайней мере, для Джинни и других наследников». «Надо же, как интересно», — протянул Флитвик и потребовал подробностей. Пришлось рассказывать о договоренностях между наследниками и оборотнями. К чести декана Равентла, он и не думал ругаться и читать нотации. Вместо этого он заинтересовался сотрудничеством со стаей. Я отправила патронус Фенриру и выслушала похвалу от преподавателя за телесную форму. Хель тут же заинтересовалась чарами, и профессор терпеливо принялся рассказывать о защитниках. Не забыл и упомянуть, что патронус в виде волшебного существа весьма редок. Вот только обнаружить корреляцию так и не смогли. Бывало, что у очень сильных волшебников были простенькие патронусы, такие как воробей или еж. Однако точно известно, что те, кого называли слабосилки, никогда не могли призвать защитника в виде волшебных существ. Как раз к концу этой лекции примчался взмыленный Фенрир. Оборотень чуть не кинулся на Флитвика, решив, что тот опасен. Своего папашу остановила Хель, буквально повиснув у того на шее. Профессор же стоял и невозмутимо улыбался, но я не обманывалась. Рука полугоблина была рядом с чехлом для палочки, и ему хватило бы доли секунды, чтобы выхватить ее и начать колдовать. Уж это я знала по собственному опыту. Огребала не раз. Успокоившись, Фенрир попытался меня прибить. Мол, какого хрена я его так напугала. Запоздало дошло, что зря я отправила сообщение. Приходи, срочно. Надо было дать больше подробностей, а то чокнутый родитель перепугался за дочурку. Так что, пожалуй, подзатыльник я получила вполне заслуженно. После нотации от вожака стаи мы прошли в сторожку, где на столе под чарами стазиса стоял ангельский бисквит, который мы с Хель готовили по рецепту из воскресного выпуска «Ведьмополитена». В разговор взрослых мы с Хель особо не лезли, зато очень внимательно слушали. Оказалось, Флитвик представлял интересы своего гоблинского клана, и этот самый клан очень заинтересован в сотрудничестве с оборотнями. Гоблинам нужны крепкие ребята для банального выбивания долгов. Со своей стороны они обещали стабильный и официальный доход, защиту в суде в случае конфликта с министерством, а также скидку на услуги бригады гоблинов-строителей. Последние ни я, ни Хель не поняли и попросили объяснений. Удалось узнать, что гоблины – лучшие в Британии архитекторы и строители, которые славились самыми надежными и безопасными постройками. Именно гоблинов нанял Корвин Гонт, когда попечительский совет строил в Хогвартсе канализацию. Так что оборотни имели все шансы обустроиться в основательном поселении. Фенрир все это выслушал и спросил у меня, что я об этом думаю. «Без других наследников я ничего не думаю», — фыркнула я. «А то, не дай Мерлин, кто-то воспримет мои слова как сигнал к действию. Предпочитаю размазать ответственность между несколькими людьми. С Ридлом было проще», — поморщился вожак стаи. «И куда тебя это привело?» От моего насмешливого вопроса Фенрир возмутился и попытался дать мне подзатыльник, от которого я увернулась и сказала: «Серьезно, давай хотя бы Луне напишем. Она своими гениальными мозгами явно рассчитает возможные риски. Ну а потом мы сообща что-нибудь придумаем». На это Фенрир ответил согласием. Еще бы ему не согласиться, лишь бы скинуть с себя ответственность. Хотя это я слишком строга к оборотню. Он искренне переживает за благополучие сородичей, из-за чего опасается навредить и лишний раз перестраховывается. Его право. Я попросила Флитвика узнать расценки услуг гоблинов-строителей. Все-таки мне еще особняк на землях Гонтов строить. Вот чует моя жопа мое сердце, что я разорюсь. Ну почему все так тяжело? Глава 52. А здесь у нас гараж, где Сириус постоянно перебирает свой мотоцикл, рассказывал Гарри, решивший провести экскурсию по дому, в котором поселился Сириус. Поттер же времени зря не терял и решил пригласить в гости своих друзей, в список которых, к моему удивлению, попала и моя скромная персона. Само собой, я приняла приглашение. Мне еще нужно перетереть с Сириусом о дальнейшем будущем, как его, так и рода Блэк. Пока Гарри проводил экскурсию, На ночном рыцаре приехала Гермиона почему-то с ученическим сундуком. Неужели она собирается жить здесь до самого учебного года? У нее же с родителями нормальные отношения вроде бы. Да и это не очень прилично. Хотя, может, для маглов это нормально. В любом случае, это не мое дело, поэтому лезть не буду. Да и спорить с Грингер было откровенно лень. Если Гермиона и удивилась моему присутствию, то виду не подала. Сириус, как радушный хозяин, отправился показывать Грингер ее комнату. Ну а мы с Поттером встретили Рона, который почему-то в компании Молли вышел из камина. Увидев меня в компании Гарри, женщина расплылась в улыбке и принялась щебетать, мол, почему я пропала, не пишу и не навещаю родителей. Они, видите ли, соскучились. Я насколько охренела от подобного заявления, что даже растерялась. Спасибо, Сахис, которая гоняла меня в окклюменции до потери пульса. Мое выражение лица не поменялось. Я только скептически подняла бровь, подражая декану. Раз так сильно скучали, могли сами написать, сказала я, скрестив руки на груди. Все-таки это вы взрослые мудрые волшебники, а я всего лишь ребенок. Пожалуй, пойду, прогуляюсь по заднему двору. Последнее предложение я адресовала Поттеру. Затем развернулась на каблуках и покинула гостиную. Вслед мне неслись возмущенные вопли мамули, которая как будто ожидала от меня более теплого приема. «Зря ты так с миссис Уизли». На заднем дворе меня быстро нашла вездесущая Грингер. Я мрачным взглядом смерила одетую в магловское гриффиндорку, которая упирала руки в бока и награждала меня строгим взглядом. «Не лезь в мои отношения с матерью», — сказала я, — «и я не буду лезть в твою семью». «О чем ты?» — захлопала глазами Гермиона. «Подумай», — недобро усмехнулась я, — «какие должны быть отношения с родителями, если дочь при первой возможности сваливает из дома? При том, что мы почти 10 месяцев в году находимся в интернате. Неужели ты совсем не скучаешь по матери с отцом? Это не твое дело», — воскликнула Гермиона, сжав руки в кулаки. «Ну тогда и не лезь ко мне с нотациями», — хмыкнула я. «Я не Гарри и не Рон. Мне не нужна нянька». «Прав был Рон. Тебе самое место среди слизней», — выпалила Грингер и скрылась в доме. «И чего приходила?» Спрашивается. Обед, не приспособленный к ведению хозяйства, Сириус заказал в дырявом котле. Я приготовила в сторожке и притащила с собой пирог с патокой и говядину Веллингтон. «О, вижу, ты совершенствуешь свои навыки в готовке», — довольно потер ладони Сириус. Сам Блэк выглядел несколько бледновато после того, как я с помощью легилименции сняла блок на воспоминания, связанные с наследниками, поставленный Сахис. «Вы, похоже, хорошо друг друга знаете», — нахмурилась Гермиона, сверкая подозрительным взглядом. «Есть такое», не стала отрицать я. «Или ты думала, что я с Мерлиновой помощью выявила Петтигрю?» «Так это не случайность», — воскликнул Рон, вскочив. «Случайность только то, что Сириус в анимагической форме поладил с моим котом», — фыркнула я. «Князлы и полукнязлы отлично чувствуют людей и ни за что не подпустят к себе подлых и гнилых личностей. А дальше дело техники. Выслушать историю мистера Блэка, просмотреть газетные подшивки того времени, просмотреть карту мародеров, в том же тоне продолжил Гарри». «Именно», — кивнула я. «Что за карта мародеров?» — спросила Гермиона, а я искренне удивилась. «Неужели Поттер не разболтал своим друзьям о попавшем в лапки артефакте? Карта отражает всех присутствующих в Хогвартсе», — нехотя признал Гарри, поправляя очки. «И я не знаю, насколько могу распространяться. Красиво стелит. Я бы даже поверила, если бы не быстрый взгляд, который гриффиндорец метнул на мою скромную персону. Да поэтому заговорщику Слизерин плачет кровавыми слезами. Короче, нам удалось знатно озадачить Рона и Гермиону. Правда, Грингер очень обиделась, узнав, что у Гарри есть секреты от друзей. Я очень хотела съехидничать, что если бы эти друзья меньше пытались самоутверждаться за счет библиотечных знаний, то им бы больше рассказывали, но промолчала. Недовольная Гермиона в гордом одиночестве удалилась в небольшую библиотеку, собранную Альфредом Блэком. А вот Рон замешкался. «Ты это», — сказал брат, глядя на меня и почесывая затылок. «Раз ты знала, что твой кот не съедал паршивца, зачем тогда деньги отдала? Так проще, чем все объяснять», — пожала плечами я. «А у тебя с карманными деньгами проблема. У тебя ведь тоже», — помялся Рон. «Тебе же родители вообще не помогают». «Я привыкла», — хмыкнула я. «К тому же не забывай, что я слизеринка, выкручусь из любой ситуации, так что не переживай, можешь деньги оставить себе». Обрадованный Рон убежал перечитывать книгу о своих любимых пушках Педл, а мы остались втроем. «Расслабься, бродяга, Гарри в теме», — лениво сказала я, подперев руку ладонью. «Ты и его на клятву развела», — вздохнул Сириус, впрочем, недовольства явно не испытывая. «Только идиот будет верить на слово», — фыркнула я. «Джеймса и Лили Поттеров отчасти погубила излишняя доверенность». «Тоже верно», — Сириус кивнула и призвал с полки резную трубку и табакерку. «Ты ведь не просто так приняла приглашение Гарри». «Ага», — кивнула я. «Чего?» — возмутился Поттер. «А чего ты ожидал?» — удивилась я. «Это ты на каникулах отдыхаешь, а меня Флитвик загрузил книгами и практикой. И, к сожалению, я ни разу не преувеличивала. Ежедневно у меня были не только физические тренировки, но и конспектирование с зубрежкой книг и отработка изученных чар и заклинаний. Зато и эффект от такого темпа занятий был поразителен. Контроль собственных сил улучшался не по дням, а по часам, отчего лучше выходили бесполочковые и невербальные чары. Да и аппарация немного получалась. Правда, перемещаться получалось пока только на пару метров и мимо обручей, разложенных Флитвиком. Так что мне еще учиться и учиться. «Ты прям как Гермиона», — вздохнул Гарри. «Не путай теплое с мягким», — я фыркнула. «Поттер, не тупи. Я очень много учусь, но при этом не заставляю друзей. У них своя голова на плечах есть». Парень обиженно надулся, а Сириус захохотал, запрокинув голову. «Вы точно прям как Джеймс и Лили», — заявил бродяга, отчего его крестник мучительно покраснел. «Молчи, бродяга», — я нахмурилась. «Не надо меня с кем-либо сравнивать. Я это терпеть не могу, могу и проклянуть сгоряча. Какие мы грозные!» Лающе засмеялся Сириус, однако тему решил не развивать. «И правильно, я только хотела поинтересоваться у Блэка о планах на род, как в комнату залетел небольшой мохноногисочек, спикировавший мне на колени с запиской. Птичку я узнала, это Чуи, почтальон Эвелин, которого она купила на рождественских каникулах, чтобы быть на связи с магическим миром. Почесав сыча по макушке, я отобрала у него записку, написанную торопливым почерком. Странно, Эви обычно всегда писала аккуратно. Что у нее случилось? Сама записка никаких ответов не давала. Эвелин просила о срочной встрече в небольшом сквере недалеко от дырявого котла. Ладно, кажется, расспросы одного бывшего преступника временно отменяются. «Сириус, я могу воспользоваться твоим камином?» — спросила я. «Конечно. А что случилось?» — удивился бродяга. «Кажется, у подруги какие-то проблемы», — вздохнула я, почесав макушку. «Гарри и Сириус предлагали помощь, но я отказалась. Сначала нужно узнать, что случилось у Эви, и от этого танцевать». Так что я подхватила свою сумку и шагнула в зеленое пламя. В дырявом котле почти не было людей, поэтому я без проблем вышла в Лондон, по улицам которого уже сновали толпы, замедляя движение. А я еще с дуру надела юбку по щиколотку и туфли, которые не давали мне как следует разогнаться. Надо было пойти на поводу у собственного удобства и надеть джинсы с кроссовками. Ну да что теперь? Эвелин сидела на лавочке, сутулившись, а у ее ног стоял школьный сундук. Когда я подошла, подруга подняла голову, и я сразу заметила покрасневшие глаза и общую отечность лица, словно Эви очень много плакала. «Что случилось?» — тихо спросила я, садясь рядом. Эвелин всхлипнула и обхватила себя руками. «Все ужасно», — хрипло произнесла подруга, ладонью утирая слезы. Я вздохнула и достала из сумки платок, который отдала Эвелин. Я очень сильно поругалась с родителями, начала рассказ Эви. Почти сразу, как приехала из школы, мама в положении, и ей скоро рожать, а мне даже не сказали. Я очень расстроилась, и тут моя магия словно взбесилась, оттолкнув родителей от меня. Мама сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Из-за этого отец решил, что я для них опасна, и они хотят вернуть меня в приют. «Поэтому ты сбежала из дома», — догадалась я, кивая на сундук. Эвелин отрывисто кивнула и снова начала давиться слезами. «Что мне делать?» — всхлипнула Эви. «Я не хочу возвращаться домой. Я боюсь навредить родителям. И в приют совершенно не хочется». Я закусила ноготь на большом пальце, напряженно размышляя. «Подругу оставлять в этой ситуации одну я не могу. Как я узнавала, у нас в стране до сих пор много приютов с религиозным уклоном, и неизвестно, что там с Эвелин произойдет. Как же ворожей не оставляя в живых? С детства тома прошло полвека, но риск напороться на фанатиков и некомпетентных кретинов есть всегда. Главное, дотянуть Эви до Рождества 97-го. Там ей исполнится 17, и она сможет остаться в волшебном мире. Всего-то нужно придумать, где разместить подругу на почти 4 лета, желательно легально. Эх, Сахис меня точно загрызет. Надеюсь, я что-нибудь придумаю в свое оправдание. «Идем», — сказала я, резко поднимаясь с лавочки. «Куда?» — захлопала глазами Эвелин. «Вызовем ночной рыцарь», — ответила я, массируя центр лба. «У тебя нет доступа к нужному камину, поэтому поедем в Корнуолл». «А что там?» — от удивления Эви даже перестала плакать. «Там волшебник, который мне должен, как крестьянин феодалу», — вздохнула я. «Пусть оформит над тобой опеку. Это позволит тебе колдовать летом. Потренируешься, и тогда магические выбросы будут не столь разрушительны. Тебе не придется возвращаться к боящимся тебя родителям или отправляться в приют. Ты правда сделаешь это для меня?» – прошептала подруга, пока ее глаза снова стремительно намокали. «Да, только не реви», – я усмехнулась. «Пошли, найдем безлюдное место и вызовем автобус». Эви кивнула и, подхватив сундук, пошла за мной. До пункта назначения ехали минуты 4, за которые мы протерли лицо девочки платком с холодящим зельем, чтобы снять отек, но красноту с глаз убрать не успели. Может, оно и к лучшему. Наша Эви так была красоткой, а сейчас и вовсе вызывала желание защитить. Вылитая дама в беде, кондуктор Стэн даже предложил ей бесплатное какао, чтобы успокоить. Уверена, года через 1.5-2 ухажеров от подруги придется отгонять заклинаниями массового поражения. Она довольно высокая и стройная, имеет классическую для англичан внешность, но при этом у нее очень правильные и ладные черты лица. Даже сейчас, несмотря на кожаную куртку и грубые ботинки, Эвелин выглядела как аристократка. «Сириус, нужна твоя помощь». С этими словами я ворвалась в берлогу бродяги, таща за собой удивленную подругу. «Куда ты меня притащила?» Не хуже змеи зашипела Эви мне на ухо, увидев гриффиндорскую троицу. Те, впрочем, тоже оказались сильно удивлены, как и Сириус. Я попросила бродягу отослать крестника с друзьями в сад, ну или там в библиотеку. Гермиона было возмутилась, но я одернула ее, сказав, что тайны Эвелин их не касаются. Поттер уже привык, что я постоянно развожу секреты, поэтому позвал друзей из гостиной. «Ну?» — спросил Сириус, скрестив руки на груди. «Это Эвелин, ей надо где-то перекантоваться в летние месяцы до 17», — быстро выпалила я. Лицо мужчины удивленно вытянулось, и он потребовал подробностей. После нашего рассказа Сириус призвал с полки трубку, которую закурил, задумчиво глядя на меня. «И что ты предлагаешь?» — наконец спросил мужчина. «Оформи на Дави опеку», — попросила я. «В рамках чего-то типа помощи талантливым маглорожденным, оставшимся без попечения родителей. Заодно поднимем твою репутацию в обществе». «Эй, я не инструмент», — сердито воскликнула подруга. Я закатила глаза. «Это образное выражение. Не мешай мне убеждать Сириуса». Бродяга посмеялся и все-таки согласился помочь. Эвелин была не очень довольна соседством с нелюбимыми софакультетниками, но у нее выбора не было. В тот день я сразу написала письмо Рагнаку с просьбой посодействовать, пообещав взамен унцию яда Василиска лично гоблину. Конечно, Сириусу придется доплатить, но все документы будут готовы в рекордные сроки. Сутки я болталась в берлоге бродяги, но нужно было возвращаться к занятиям. Так что я выпросила у Сириуса пару книг из библиотеки его дядюшки для легкого чтения и отчалила обратно в сторожку. Там меня с нетерпением ждала Сахис. «Как отдохнула?» – насмешливо спросила змея. Вместо вассальной клятвы я попросила Сириуса позаботиться о моей подруге, которая попала в трудную ситуацию, скороговоркой выпалила я и зажмурилась, ожидая вспышки ярости, но не дождалась. «Ну и дурочка!» – как ни в чем не бывало прошипела Василиск. «Такой шанс упустила. Я на это лишь пожала плечами. Смысл плакать по волосам, когда отрубили голову. Однако, как выяснилось, такой шанс я все же не упустила. Спустя дней 5, которые я потратила на усиленные тренировки в аппарации, в сторожку влетел крупный серебряный олень. «Джинни, тут с Эвелиной Сириусом беда», — произнес патрону с голосом Поттера. Я матюгнулась, погасила на плите огонь и отставила в сторону сковороду с жарящимися бенгерсами. «Поела», — называется. Накинув на еду чары стазиса, я подхватила свою сумку и крутанулась на месте, представив внутренний дворик берлоги Сириуса. Первое, что я увидела, это круглые глаза Рона и Гермионы, которые, сидя на террасе, видимо, делали домашние задания. Охренеть, у меня получилось аппарировать почти на 600 миль. Я сделала шаг, но покачнулась и чуть не рухнула носом в заросший газон. Хорошо, что Рональд успел подскочить ко мне и поймать мою многострадальную тушку. «Это аппарация, аво!» — раздался ломкий голосок брата у меня над ухом. Я махнула рукой, мол, пустяк, и спросила, что у вас стряслось, о чем ты, удивилась Гермиона, переглянувшись с Роном. И тут на улицу выбежал взъерошенный Гарри, его очки съехали на бок, а шевелюра стояла дыбом. «Джинни, как ты оказалась здесь так быстро?» — воскликнул Поттер. «Впрочем, неважно, идем». Вслед за Гриффиндорцем я вошла в дом. На кресле в гостиной сидел Сириус, отсутствующим взглядом смотревший на пламя в камине. Эвелин сидела на диване, повторяя позу и взгляд Сириуса. Я помахала рукой перед лицом подруги, но та осталась безучастной. «И долго они так сидят?» – негромко спросила я. «Минут 20», – ответил Гарри. Я сразу забил тревогу, как не смог привести их в чувство. Сириус с Эвелин сегодня ходили в министерство, чтобы оформить документы, а вернулись уже такие. Дурдом. Выдохнула я и принялась осматривать карманы мантий, впавших в ступор. «Что ты делаешь?» – воскликнул Поттер. «А на что это похоже?» – огрызнулась я. «Пытаюсь найти, что вызвало у них такое состояние». Искомое нашлось быстро, во внутреннем кармане мантии Сириуса. Свернутый пергамент с результатом проверки на родство из Мунга. «У меня такой валялся среди документов». «Охренеть!» – выдохнула я, читая содержимое пергамента. «Что там?» – нетерпеливо спросил Гарри. «Эвелин является родной дочерью Сириуса», – сказала я. Глава 53. Да уж, от таких новостей я бы тоже впала в ступор. А тут еще Поттер паникует и суету наводит. «Так», – резко сказала я, уперев руки в бока. «Дуй в Мунга и приведи колдомедика». «Куда?» – удивленно спросил Гарри. «Ты серьезно?» – вздохнула я. Затем выглянула из гостиной и увидела греющих уши Рона и Гермиону. «Рональд, хватай своего друга и топайте в Мунга. Нужен колдомедик. Срочно!» – скомандовала я тоном мамули. На Рончика это всегда действовало безотказно. Вот и сейчас он кивнул и в компании Гарри исчез в пламени камина. «А нам что делать?» – спросила Гермиона, жалостливо оглядывая пострадавших. «Не знаю», – выдохнула я. «Наверное, просто ждать. Мы же с тобой не медики». Гриффиндорка кивнула и присела на краешек дивана. «Я же сидела рядом с Эвелин, держа подругу за руку». Колдомедик прибыл в рекордные сроки. Внимательно осмотрела Ви Сириуса, выслушал сбивчивый рассказ Поттера и мои пояснения и вынес вердикт. «Постельный режим и ряд зелий. Простите, но как дать зелья бессознательным людям?» – спросила Гермиона. Врач похмыкал и предложил вариант с воронкой. «И как вы себе это представляете?» – возмутилась я. Колдомедик в итоге сам напоил болезных и сообщил, что придет завтра проверить состояние больных. Хорошо еще, что он помог переместить Эви и Сириуса в их комнаты, но при этом обрадовал нас, что пострадавших нельзя оставлять одних. Вдруг их состояние ухудшится? Да уж, а я просто хотела пообедать. Эвелин я пока оставила под присмотром Грингер. Мне нужно было вернуться в сторожку и нормально собраться. К моему удивлению, обратная аппарация вышла весьма неплохо. Ну, подумаешь, чуть не влетела носом в дуб. Не влетела же, да и без расщепа обошлось. Можно будет сдавать экзамен Флитвику. Правда, потом. Сейчас же я быстро смела с полок и шкафов все необходимое и подцепила со сковороды жареную сосиску, которую прикончила в два укуса. Хотелось даже не есть, а, пардон, жрать. Не надо было отказываться от завтрака в пользу учебы. Так что я в режиме мясорубки сгрызла весь планируемый обед и, прикрепив к входной двери записку для оборотней, снова аппарировала в берлогу. Тут-то организм не выдержал подобных издевательств, и я на первой космической пронеслась мимо ошарашенного Рона в уборную. «Окей, поняла, перед аппарацией не стоит плотно кушать. Только не говори, что ты тоже заболела», — заявил Рон, когда я вышла в коридор. Я вздохнула и утерла мокрое после умывания ледяной водой лицо. «Да нет, это я сама сглупила», — ответила я, направляясь на второй этаж, где была спальня Эвелин. Рональд поплелся за мной. «Слушай, а ты это...» Помялся брат. Я остановилась и выжидающе уставилась на него. «А как у тебя аппарация получилась?» Продолжил Рон. «Меня сможешь научить? Вот значит как. Как только от меня что-то потребовалось, я перестала быть этой слизней, и оказалось, что со мной вполне можно иметь дело. Обычные товарно-денежные отношения. Признаюсь честно, от Рончика я ожидала худшего. К примеру, большей принципиальной ненависти ко всем, кто носит на груди змею. Это тяжело, прямо сказала я. Нужно развитое магическое ядро, поэтому обычно учат 16-17-летних. При этом нужно иметь высокий уровень концентрации. Если его хватает на невербальные и бесполочковые заклинания, то получится и научиться парировать. И, конечно, ты у нас такая идеальная, что все смогла, заявил Рон мне в спину, когда я уже собиралась войти в комнату Эви. Я замерла на месте, сжимая руки в кулаки. Магия заструилась по венам, и я боялась, что если ее не удержу, то прибью одного недалекого рыжего идиота. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я развернулась и уставилась на Рончика. Тот, столкнувшись со мной взглядом, даже отступил назад, а на лице отразился страх. Я пашу как проклятая, звенящим шепотом начала я, как заведенная учусь и тренируюсь почти без выходных. Я не могу себе позволить потратить вечер на игру в какие-нибудь плюй камни. А знаешь почему? Потому что родителям я не нужна. Хочешь быть как я? Уходи из дома и попробуй хоть чего-то добиться сам, а не за счет своих друзей. Войдя в комнату Эвелин, я еле сдержалась от хлопания дверью. Вместо этого снова медленно выдохнула и прислонилась лбом к стене. «Все хорошо?» – тихо спросила Грейнджер, встревоженно глядя на меня. «Вроде того», – ответила я. «Просто мой брат и по совместительству твой друг – редкостный невоспитанный тупица». К моему удивлению, Гриффиндорка яростно закивала, соглашаясь со мной. «Что, тебе тоже от него перепадает?» – спросила я у девочки, а сама присела на край постели Эвелин, осматривая подругу. «Просто Рон обычно не думает, прежде чем что-то сказать», – Гермиона скривилась, будто съела лимон. «Ты уж прости, но многие гриффиндорцы не думают», – хмыкнула я, скидывая кроссовки и поджимая под себя ноги. «И, предупреждая твое возмущение, это не только мое мнение, а чье еще?» – нахохлилась Грейнджер. «Многих сильных и уважаемых волшебников и прочих волшебных существ», – я усмехнулась, довольная тем, как удалось перевести стрелки. Затем решила пуститься в рассуждение. «Вообще, я думаю, что мы далеко ушли от тех отличительных качеств, по которым студентов разделяли основатели. Например, стоило на горизонте замаячить новой информации, как Гермиона тут же забыла про весь свой гонор. Ну, смотри, не берем в расчет вечное противостояние Гриффиндор-Слизерин, начало я. У выходцев Хаффлпаффа репутация тупоголовых увольней, которые ни на что не способны. Ты думаешь, изначально так и было? Да прям, к твоему сведению, Хельгу Хаффлпафф называли Валькирией за ее боевые навыки. И, устав от бесконечных битв, она больше всего стала ценить в людях миролюбие и терпение. Откуда тебе это известно? Выдохнула моя собеседница. Ты не представляешь, сколько чистокровных семей хранят подобные ценные знания, снова усмехнулась я. Не выдавать же Захарию и уж тем более Сахис. При упоминании чистокровок Грейнджер скривилась, а я, заметив это, продолжила. Поменьше негатива, юная мисс. Задача Хогвартса – не только вбить нам в головы знания, это еще и школа жизни, где обзаводится связями, которые потом могут значительно облегчить жизнь. Вид у Грейнджер был до нельзя скептичным, поэтому я решила тему не развивать. Вместо этого я достала учебник по основам стихийных чар. Мне на эту тему еще писать огромное эссе и сдавать теорию Флитвику, который требовал знать ее на зубок, прежде чем приступать к практике. Увидев незнакомую книгу, Гермиона попыталась сунуть в нее нос, но я не позволила, мотивировав свое решение тем, что она не ходит на дополнительные занятия по чарам. Хочет развиваться в этой сфере, пусть напрашивается к декану Равенкла в кружок чар. Гриффиндорка на это лишь фыркнула и удалилась в библиотеку. Ну и скатертью дорожка, мне же проще. Вот только долго почитать я не смогла. Спустя примерно час очнулся Сириус, и мне пришлось снова оставлять Эви на Гермиону и топать в покое бродяги. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, громко произнесла я, входя в комнату. Чего? Уставились на меня Сириус и Гарри. Эф, неучи. Фыркнула я без приглашения, садясь в кресло. Ну что, каяться будем. Хватит язвить, устало сказал бродяга, хватаясь за голову. Что ты хочешь знать? От твоего рассказа зависит то, как сильно я буду удерживать Эвелин от отцеубийства, хмыкнула я, нагло закидывая ноги на пуфик. Джинни, так нельзя, укоризненно произнес Гарри. Ой, да отстань, отмахнулась я. Ты просто не знаешь, насколько Эви качественно может злиться. Простыми проклятиями не обойдется, точно трансфигурацию подключит. Все блэки талантливы в трансфигурации, уныло вздохнул Сириус. Мы от тебя дождемся рассказа, почему она блэк, или стоит прибегнуть к пыткам. Вздохнула я, понимая, что Сириус будет пытаться юлить, как уж на сковороде. Кто хоть мать Эвелин? Элина, внезапно сказал Блэк. Ее звали Элина Винтервуд. Мы учились вместе, только она на Хаффлпаффе. Я влюбился в нее по уши. Бегал за ней шестой и седьмой курс. Чуть тритоны не завалил. С матерью окончательно разругался. Она бы никогда не позволила жениться на полукровке. Я со скандалом ушел из дома в 16 лет. Поддержку получил только от дяди Альфреда. Он же и благословил нас с Элиной. Начало многообещающее, сказал я. И что же пошло не так? Элина не одобряла моего участия в Ордене Феникса, вздохнул Сириус. Мы с ней постоянно ссорились. Она хотела уехать куда-нибудь в безопасное место, подальше от войны. А я, дурак, решил воевать. Думал, что жена поймет меня. Вот только весной 80-го она исчезла. То есть как исчезла? Воскликнул Гарри, чуть не вскакивая на месте. Да вот так, огрызнулся Сириус. Я вернулся с задания ордена, а жены и ее вещей дома нет. Через гоблинов искал, деловито поинтересовалась я. Ты меня за идиота держишь? Блэк с возмущением уставился на меня. Конечно же, первым делом. А поиск по крови или волосам, продолжила я. Ты чего? Это же темная магия. Захлопал глазами Сириус. Я на это лишь закатила глаза. Ну и сам дурак. Значит, не так сильно хотел отыскать свою Элину. Принципиальный наш. Я не успела прочитать Сириусу лекцию о его глупости и дурости, как со стороны комнаты Ви раздался грохот и звон стекла. Вскочив, я понеслась к подруге, в уме рисуя самые страшные картины. Но все оказалось куда прозаичнее. Что она делает в моей комнате? Воскликнула Эви, стоило мне показаться на пороге. Гермиона, белая как мел, стояла прижавшись спиной к стене. Эви, ты с ума сошла, укоризненно произнесла я, подходя к подруге Поттера и нащупывая в сумке легкое успокоительное. Пока Гринджер пила зелье, я развернулась к Эвелин. К твоему сведению, Гермиона сменяла меня, чтобы ты ни на минуту не оставалась одна. К чести Эвелин, ей хватило совести выглядеть пристыженной. Она даже выдавила извинения. Я лишь покачала головой. С этими долбанутыми блэками я точно скоро с ума сойду. Эви была категорична. Без меня она наотрез отказалась решать вопросы с родом Блэк. Я честно пыталась откосить от этой почетной обязанности, но Эви устроила самую настоящую истерику. Гарри, Рон и Гермиона дружно решили, что моя подруга – просто избалованная девчонка. Для меня же было ясно как день, что Эвелин очень боится. Одно дело – быть никому неизвестной сиротой, воспитанной маглами, но совершенно другое – носительницей крови Блэков. Короче, для Эвелин я была одним из немногих людей, которые хорошо ориентировались в магическом мире, притом она мне доверяла, так что пришлось поддержать подругу. Первым делом я проинспектировала ее гардероб. Придется топать в Министерство магии, и лучше бы не давать местным кумушкам поводов для сплетен. Вот только в школе Эви носила либо форму, либо джинсы со свитерами. «Сириус, у тебя денег достаточно?» – деловито спросила я во время трапезы. «Гриффиндорская трия», открыв рот от такой наглости, уставилась на меня. «Не жалуюсь, а что?» – отозвался бродяга, кромсая отбивную. «Эвелин, нужно обновить гардероб», – заявила я, ухмыляясь, «раз она у нас без пяти минут светская дама, ну и для меня можем что-нибудь прикупить». Сириус, скривившийся на начале моей речи, расхохотался и дал добро. В тот же день мы всей толпой двинули на Диагон-аллею. Гермиона, пофырков, побежала в книжный. Сириус вместе с Гарри и Роном двинули в магазин все для Квиддича. Правда, бродяга сначала отвел нас с Эви к мадам Малкин и наказал ни в чем себе не отказывать. Ну, сам напросился. Ведь Эвелин нужно купить действительно множество вещей от нижнего белья до теплой одежды. Себя любимую я тоже не обделила и захапала пару платьев. Вельветовое изумрудное с белым воротничком и манжетами и тонкое льняное с цветочной вышивкой. Я больше люблю брюки. Недовольно сказала Эвелин, стоя на табуретке, пока портные подгоняли бархатное платье с юбкой ниже колена. «Ох уж эта магловская мода!» – укоризненно произнесла мадам Малкин. «А девочка должна быть девочкой!» Эви фыркнула и закатила глаза. «Да и я не удержалась от ехидной улыбки. Но мы решили не спорить с портными. Нервы будут целее. А эти ужасные магловские штаны, которые джинсы, мы все равно носить будем, потому что удобно». Закончив с покупками, мы оставили Гарри, Рона и Гермиону в берлоге бродяги, а сами камином переместились в министерство. Эвелин ни разу здесь не была, поэтому удивленно крутила головой, пока мы шли по атриуму и регистрировали палочки. Только фонтан подруге совершенно не понравился, потому что в 20 веке подобные золотые статуи – это пошлость. Я в архитектуре ни Мадрида не понимала, поэтому только согласно кивнула. Путь наш лежал в департамент магического правопорядка, где произошла весьма неловкая, хоть и ожидаемая встреча. «Здравствуйте, отец», – холодно произнесла я, приседая в легком книксоне. «Что ты тут делаешь?» – удивился Артур Уизли. «Дела», – коротко ответила я и, ухмыльнувшись, добавила. «Мне, знаете ли, пришлось очень быстро повзрослеть. Спасибо родителям». Артур нахмурился, но крыть было нечем. Сириус и Эвелин слиняли оформлять документы, оставив меня в коридоре. Я пожала плечами и села в кресло для посетителей, расправив на коленях юбку. Отец мялся у стенки, словно не решаясь со мной заговорить. В принципе, его можно понять. Он банально не знает, как со мной общаться. Научен долгими годами жизни со своей супругой. Если к Молли не с той стороны подойти, можно весьма сильно огрести. «Ты выросла?» После долгого молчания произнес Артур. «В Хогвартсе самая большая популяция прирученных фестралов», отозвалась я. На лице отца отразилось непонимание, так что пришлось дополнить. «Ну, я подумала, что мы обмениваемся общеизвестными фактами». Артур обиженно засопел, как это обычно делал Рон, будучи не в силах тягаться со мной в дебатах. Я зло усмехнулась. «Ну, в самом деле, не общаться же мне с родителями как ни в чем не бывало. Я была бы полной идиоткой, если бы после удара подставляла другую щеку. Не получится из меня человека, приближенного в вере. Как у заправского слизеринца, у меня в приоритете прежде всего я и самые близкие люди. Слышал, ты поссорилась с Пруэттами?» — внезапно произнес Артур. Я нахмурилась. «Это не ваше дело», — отрезала я. «Ненавижу, когда суют нос в мои дела. Я могу обсудить с мамой, чтобы ты вернулась в нору», — закинул удочку отец. «Думаю, мы все вполне сможем жить, как раньше». «Очень сомневаюсь», — фыркнула я. «Вынуждена отказаться от столь щедрого предложения. Сама справлюсь. Плюс у меня есть замечательный брат, который во всем меня поддерживает. Всего доброго». Сириус и Эвелин наконец-то вышли из кабинета, и я с облегчением покинула общество возмущенного Артура. Разговор с ним меня порядком утомил. Я откровенно не понимала, почему родители продолжают периодически всплывать в моей жизни. Они же сами решили от меня отказаться. Я – отрезанный ломоть, и я успела пройти все стадии принятия этого факта, а они словно специально пытаются растравить мне душу. «Может, съедим по мороженому и закажем торт, чтобы отметить?» — предложил Сириус, отвлекая меня от мрачных мыслей. Я на это улыбнулась. «Мороженое – определенно замечательная идея». Глава 54. Как бы я ни надеялась, что на этом проблемы семейства Блэков закончены, реальность с удовольствием меня разочаровала. Нужно было ввести в рот Эвелин и восстановить на гобелене Сириуса. Отказаться у подруги не было возможности, потому что это постулаты кодекса рода. Откажешься — навлечешь на себя и своих потомков проклятие предателя крови. Узнав об этом, Сириус устроил очередной концерт по заявкам. Бегал по гостиной, размахивая руками, и причитал, как он не любит темную магию и все, что с ней связано. Пытался и курить, но Эви демонстративно начинала надрывно кашлять, и бродяга убегал дымить на улицу. «Ничего, перевоспитаем и сделаем из него приличного человека», — как ни в чем не бывало произнесла Эвелин, лениво листая мой учебник по чарам, словно она не делала минуту назад вид, будто выплевывает легкие. «Сириус хороший», — возразила Гринджер, нахмурившись. «Так мы и не сомневаемся», — хмыкнула я, вывязывая крючком кружево по подолу юбки, которая стала коротковатой. «Он просто немного наивный и доверчивый, и еще максималист». «Это разве плохие качества?» — удивился Гарри. Рональд кивнул, поддерживая вопрос друга. «Нельзя делить мир на черное и белое», — вздохнула я. «Балом правит полутона, и безоговорочное доверие или всеобъемлющая ненависть обычно безосновательны». «Проповедь слизеринки», — перебил меня Рональд, скривившись. Я лишь усмехнулась и осенила брата крестным знаменем, как это делали священники, отчего Гарри, Эви и Гермиона покатились со смеху. Сириус угомонился к вечеру. Он наотрез отказался отпускать Эвелин одну в родовое гнездо Блэков. Эви же не собиралась идти туда без меня. Пришлось мне в очередной раз отменять планы на ночь, а именно сладко спать, и собираться на вылазку, закинув в сумку все необходимое для ритуалов, включая тушки грызунов в стазисе. Что-то я сомневаюсь, что у Эви и Сириуса есть опыт проведения ритуалов. Бродяга перенес нас с Эви на крыльцо потрепанного неухоженного дома, который, судя по всему, находился в Лондоне. Истертые каменные ступеньки упирались в асфальт, по которому сновали незамечающие нас маглы. «Чары?» — уточнила я. «Ага», — кивнул Сириус. «Мой папаша зачаровал дом всякими доступными ему способами. Он был тем еще параноиком. Так, и что мне делать?» — спросила Эвелин, оглядывая черную дверь с потрескавшейся краской. «Видишь дверной молоточек в виде змеи?» — сказала я, внимательно осмотрев дверь и крыльцо. «Постучи. Только змея, скорее всего, тебя поранит. Эй!» — воскликнула Эви. «Зачем? Чтобы проверить, есть ли в тебе кровь Блэков?» — вздохнул Сириус. Эвелин пробурчала под нос пару ругательств, но схватилась за молоточек, и тут же с ойканьем отдернула ладонь, на которой появилась кровоточащая ранка. Я вздохнула и взмахом руки подлечила подругу, а дверь в особняк тем временем с громким пронзительным скрипом отворилась, открывая нам взор на длинный и мрачный коридор с отстающими от стен обоями. «Дом, милый дом», — невесело усмехнулся Сириус и без страха вошел внутрь, а мы с Эвелин встревоженно переглянулись. «Ну что, идем?» – неуверенно протянула подруга. «А что нам остается?» – вздохнула я. «Держись позади. Если что, сразу беги к выходу». Достав палочку, я решительно шагнула в дом, готовая в любой момент выдать серию атакующих заклинаний. «Эви, как тень, следовала за мной. Вы чего копошитесь?» – недовольно воскликнул бродяга. «Зря, очень зря». Тяжелые, изъеденные молью портьеры с шорохом распахнулись. За ними скрывался портрет пожилой леди в полный рост. Стоило ей нас заметить, как женщина разразилась таким потоком брани, что сивому явно до нее далеко. «Знакомьтесь, девочки, это моя матушка, Вальбурга Блэк», — произнес Сириус, скривившись. За гримасу ему прилетела отдельная порция оскорблений. «Так в семье Блэк принято встречать важных гостей?» — громко спросила я, перебивая женщину и демонстрируя перстни на левой руке. Разглядевшая их леди Блэк подавилась ругательствами и выдавила. «Кто ты?» «Вирджиния Миропагонт, глава рода Гонт и наследница Салазара Слизерина. Если вам о чем-то говорит это имя», я холодно улыбнулась. «Зачем вы сразу накинулись на Сириуса?» Он взялся за ум и нашел свою дочь. «Представляете, у вас есть внучка». Эвелин вышла вперед и представилась, сделав вполне себе приличный книгсон. Вальбурга поджала тонкие губы, однако благосклонно кивнула. Я не успела и пикнуть, как она перевела взгляд на меня и заявила, что Сириус, конечно, молодец, однако он много упустил, а это означает, что он не сможет вернуть Блэкам былое величие. Айви слишком юна и неопытна. Короче, мы с леди Блэк вполне себе мило поболтали о чистоте крови, традициях и ритуалистике. Я сообщила, что у меня есть наставники в этой сфере, и все. Вальбурга была моя с потрохами. Женщина в ультимативной форме потребовала от меня помощи роду взамен на вассальную клятву. Мол, она планировала эту клятву принести тому, но он почему-то род не принял. Почему-то, я еле удержалась от фырканья. Уж я-то отлично знала, почему Том обломался со становлением полноценным лордом. Ну да ладно, в данной ситуации это не имеет значения. Леди Блэк своему сыну еще до конца не доверяла. Как еще объяснить то, что Кричеру, домовику семьи, она приказала прежде всего слушать Эвелин, затем меня и только потом Сириуса. Я опасалась, что бродяга обидится, но он заявил, что ему, цитата, «пофиг», мол, ему с лихвой хватало наследства дядюшки Альфреда, а основные капиталы Блэков пусть достанутся Эвелин и ее потомкам. Нам удалось приятно удивить Вальбургу. Она не ожидала, что мы придем готовыми к ритуалу становления наследником. Хотя подготовка там весьма условная, но после того, что мы с Луной провернули на первом курсе, многие вещи мне кажутся намного проще, чем они есть. Пока Эви и Сириус готовились, а Кричер, перемещаясь между комнатами, следил, чтобы они не накосячили, я болтала с Вальбургой, рассказывая историю своей жизни. Правда, снова отцензуренную. Такими темпами я однажды сама поверю в эту выдумку. Особое внимание я уделила своим чувствам по поводу родительского отношения. Приврала, конечно, однако оно того стоило. К концу разговора леди Блэк выглядела смущенной и весьма задумчивой. Может, однажды они с Сириусом поговорят по душам и поймут друг друга? Эвелин нервничала, да и Сириуса потряхивала, хотя они оба храбрились и пытались делать вид, что все в порядке. «А если у меня не получится?» — хрипло спросила Эви, раскладывая по сторонам света бузину, мирру, акацию, вербену и прочие растения. «Получится», — отрезала я, проверяя магические плетения ритуального зала. «Спасибо Флитвику за подходящее заклинание. Вроде все было цело, никаких повреждений. Сам алтарь у Блэков был пафосный до зубовного скрежета. Большой кусок горной породы темно-серого цвета с вкраплениями необработанных алмазов, которые служили отличными накопителями магии. «Так вот», — продолжала я, — «у меня условия были в разы хуже. Все лежало на моих плечах. У тебя же будет поддержка моя и Сириуса. Я все равно боюсь», — вздохнула Эвелин. «Бойся на здоровье», — разрешила я. «Главное, проведи все, как учили». Сириус ругнулся в мой адрес и тут же согнулся пополам. Дурашка. Додумался же ругаться матными словами вместе скопления магии. А она дама серьезная и на дух не переносит бранную речь. На подобных местах силы Сквибы в давние времена строили храмы, в которых и маглы получали необходимую защиту. С тех пор, кстати, пошло поверье, что в храме ругаться нельзя. Я проявила магические потоки, снова спасибо Флитвику, чтобы понять, где лучше становиться. Место Ви было у алтаря, Сириуса, чуть поодаль, за левым плечом дочери. Я же встала по другую сторону камня, но ближе к внешнему кругу. Все-таки я не Блэк и отношения к этому роду пока не имею. Эвелин выложила свои подношения магии на каменную поверхность. Травы, выросшие на заднем дворе берлоги бродяги, большой флакон крови дракона, который стоил целое состояние, и кучу других ингредиентов. Как только подруга активировала алтарь, я вскинула руки, перенаправляя потоки магии и снижая нагрузку на Эвелин и Сириуса. Особой нужды в этом, правда, не было. Алтарь спал всего лет 10, поэтому магия рода не пыталась всеми силами вцепиться в юную наследницу. Так что неудивительно, что Эвелин весьма легко справилась, хоть и выглядела бледновато. Кричер в торжественной тишине принес Эви перстень наследника. Сириус склонил голову, признавая главенство новоприобретенной дочери. После этого вперед вышла я. Ритуальным кинжалом надрезала ладонь. Кричер оперативно поднес ритуальный кубок, чтобы ни капли моей крови не пролилось мимо. Затем я передала нож подруге, а сама залечила порез. Пока Кричер добавлял в кубок с кровью вино и травы, мы с Эви, соединив руки, произносили тест взаимной клятвы. С перстней то и дело срывались искры, формирующие нити обета, которые тонкими линиями отпечатывались на запястьях. Клятва была зубодробительной и очень длинной. Под конец у меня пересохло горло, но воды пока не предвиделось. Произнеся клятву, я глотнула вино из кубка, редкостная гадость, на мой взгляд, и передала кубок Эвелин. Мне оставалось только вручить новой леди Блэк символические дары. Кинжал из гоблинского серебра, который я при помощи Сахисы Флитвика пропитала ядом Василиска, и перчатки из шкуры Василиска. Эти артефакты отныне будут передаваться от главы наследнику рода Блэк. Хотя кто бы знал, как я от сердца отрывала целую тушу акромантула, чтобы гоблины изготовили кинжал на заказ с гравировкой и перчатки из моих же материалов. Но хоть не нужно было платить золотом, и на том спасибо, а то такого количества денег у меня уж точно нет. Половину содержимого кубка мы вылили на алтарь Блэков. Вторую половину нужно отнести на алтарь Гонтов. И с этим были бы проблемы, потому что я еще не могу аппарировать вместе с кем-то, но нас спас Кричер. Выкручивая себе уши, домовик скрипучим голосом сообщил, что может перенести меня и Эви прямиком на земли Гонтов, если я с помощью легилименции передам ему воспоминания о нужном месте и поделюсь силами. Вот с этим вообще проблем не было. Так что Кричер быстро схватил нас с Эви за руки, напрочь игнорируя Сириуса с его возмущенными воплями. Кажется, старый домовик затаил зло на блудного сына в Альбурге. Первая ссора Блэков произошла практически сразу после ритуала. Сириус категорически не желал жить в отчим доме, а Эвелин так и не подружилась с гриффиндорским трио, поэтому желала жить отдельно. Масла в огонь подливал Кричер, настаивающий на том, что наследница Эвелин следует жить в фамильном особняке. Я в принципе была с домовиком согласна, потому что у подруги было около 2 месяцев, чтобы узнать все о своем новом статусе и хотя бы по верхам ознакомиться с кодексом рода. Короче, пришлось мне переезжать в Лондон вместе с Косолапусом и Яшмой, потому что, по мнению Сириуса, Эвелин ни в коем случае не должна жить одна. Кричер на радостях выделил мне лучшие гостевые покои. Ну и меня обрадовали, что в доме Блэков мне всегда рады и я могу здесь жить столько, сколько вздумается. При этом можно безвылазно сидеть в библиотеке, подумать только, целая библиотека рода Блэк, торчать в лаборатории или тренировать любые чары в дуэльном зале, в том числе темномагические. Кричер клятвенно заверял, что министерство не засечет, так что условия были лучше, чем у пруэттов, а по сравнению с Норой вообще королевские. Почти. Сил одного Кричера, Чтобы содержать в порядке такую домину, было недостаточно. А Вальбурга Блэк сильно сдала после заключения Сириуса и внезапной смерти его младшего брата Регулуса. Женщине просто не хватило энергии, чтобы наложить чары консервации на неиспользуемые помещения. Из-за этого состояние дома было весьма плачевным, но все же лучше, чем было в сторожке, когда я впервые туда попала. Работы было много, а Сириус, паразит, наотрез отказался помогать. Видимо, надеялся переманить Эви в Корнуолл, но подруга тоже упрямая как баран. Придется нам справляться своими силами. Ну ничего, у меня бытовые чары получаются весьма неплохо, а Эвелин быстро научится. Но пока у подруги были совершенно другие задачи. Я порылась в своих записях и выдала Кричеру список тем, которые нужно в первую очередь знать Эвелин. Домовик был настоящим сокровищем, потому что знал примерное содержание почти всей огромной библиотеки. Так что Эви оставалось только осоловевшим взглядом наблюдать за стопкой книг высотой от пола и примерно мне по пояс. «Хочешь сказать, что это только основы?» – выдавила Эви. «Ага», – радостно согласилась я, вольготно рассевшись в кресле, которое сама же 10 минутами ранее вычистила. «А как ты без семейной библиотеки училась?» – удивилась подруга. «Обращалась к огромной базе знаний под названием «Василиск», – усмехнулась я, а потом и Флитвик стал информацией закидывать. Оставив голосящую Эвелин в ее будуаре, я спустилась на цокольный этаж. Порядок было решено наводить с самого стратегически важного места, кухни и кладовой. К тому же подругу возмутило, что Кричер спит в небольшом закутке рядом с котлом отопления, а значит, нужно будет организовывать комнатушку для домовика. Сам Кричер расчувствовался настолько, что долго нахваливал добрую и благородную госпожу, которая непременно приведет род к величию. С домовиком мы быстро сработались. Кричер убирал пыль и всякую грязь, я же магией латал обои, а также восстанавливала и чинила мебель. Ну, по крайней мере, пыталась. Все-таки я не профессиональный строитель и реставратор, и весь мой опыт ограничивался ремонтом сторожки и спортивного зала. Еще выяснилось, что Эви полный профан по части ведения быта. Ее приемные родители всегда пользовались услугами поваров и уборщиков, а сама девочка с детства была с нянями или в специализированных школах с проживанием. В общем, мрак. Так что пришлось мне проверять состояние кладовых и составлять список закупок, который передала Кричеру. У Блэков были контракты с поставщиками, поэтому нам не было нужды самим бегать по лавкам и магазинам. Дел в доме Блэков было настолько много, что я весь день была на ногах, толком не отдыхая. И это после бессонной ночи из-за ритуала принятия рода Эви. Понятное дело, что о тренировках речи не шло, и как-то уж совсем не удивительно, что вечером я с трудом доползла до своей комнаты, кое-как смыла с тела пыль и, забравшись в постель, моментально вырубилась. Вот только нормальный сон мне не светил. Это я поняла, когда очутилась в непонятном темно-зеленом мареве, двигаться в котором было тяжело, словно под водой. «Здесь кто-нибудь есть?» – наугад спросила я. Как ни странно, мой голос эхом прокатился по пространству. Не успело эхо затихнуть, как раздался пронзительный всхлип, а впереди появилась человеческая фигура, которая, впрочем, быстро скрылась в зеленом тумане. Похоже, что кто-то ведет меня в определенном направлении. Я определенно крупно об этом пожалею, пробурчала я и стала продираться через дымку, пытаясь нагнать фигуру, которая продолжала всхлипывать, притом все громче и громче, оглушая. Теперь я преследовала фигуру только с одной целью – приложить силенце и как следует надавать по ушам. И слишком увлеклась погоней. Настолько, что вбежала в какой-то водоем. Из-за плохой видимости я только почувствовала, как намокли ноги примерно по колено. Блеск. Выдохнула я и крикнула в пустоту. «А теперь возвращайте меня назад». В ответ я услышала издевательский хохот, а дымка резко исчезла. Стало намного светлее, но я об этом моментально пожалела. У моей ноги плавало полуразложившееся человеческое тело. Рядом было еще, и еще, как будто тел было не меньше сотни. Холодок пробежал по спине, и я сделала шаг назад, чтобы как можно скорее убраться из этого проклятого места. В этот момент мертвецы открыли жуткие и пустые глаза, а мне поплохело. Инферналы. Резко развернувшись, я бросилась было бежать, но ледяные и неожиданно сильные пальцы схватили меня за лодыжку, и я с воплем полетела под воду. Глава 55. Я орала во всю мощь легких, даже когда вода попала в рот, при этом изо всех сил отбиваясь от схватившего меня мертвеца. Словно сквозь вату, доносились какие-то крики, но слова разобрать я не могла. Внезапно меня словно парализовало, а в глаза ударил яркий свет. Надо мной с безумным взглядом стоял Эвелин, а рядом выкручивал себе уши Кричер. Наследница Блэк приказала любым способом разбудить леди Гонт, проскрипел домовик даже с виноватой интонацией. Мозг наконец-то осознал, что я в безопасности, и у меня получилось сосредоточиться и снять с себя чары паралича. Сев в кровати, я обнаружила, что волосы и пижама намокли. «Какого Мордрида?» — хрипло спросила я, морщась из-за неприятных ощущений от холодной мокрой ткани. «Пыталась разбудить тебя с помощью агуаменти», — ответила Ви и воскликнула. «Ты лучше объясни, какого хрена ты орала так, что тебя, наверное, слышала вся Британия?» «Это был сон», — прошептала я, снова падая на подушки. «Самый страшный из всех, что я видела. Какое-то темное место, где под водой находится множество инферналов, утаскивающих любого, кто приблизится к ним». Стоящий в стороне Кричер издал странный гортанный звук, привлекая к себе внимание. «Страшное место», — проскрипел домовик. «Кричер был там. Хозяин Регулус приказал идти с темным лордом». От рассказа Кричера мурашки табуном проносились по телу. «Я знала, что Волдемарт был далек от адекватности, но чтобы проводить эксперименты на чужих домовиках, и дело даже не столько в жалости к Кричеру, хотя и это тоже. Дело в том, что сохранить в тайне эксперимент не получится. Домовой эльф физически не сможет сопротивляться приказам хозяина, а любой нормальный хозяин захочет узнать, что же такое делали с его слугой, что он вернулся в столь плачевном состоянии. А я очень сомневаюсь, что после путешествия в полную умертвий пещеру и употребления зелья, от которого видишь все свои самые ужасные страхи, будешь выглядеть бодро и весело. Выводы совершенно неутешительные. Во-первых, Том Реддл точно к концу жизни окончательно растерял остатки своего гениального мозга. А во-вторых, это, похоже, заразно. Иначе я не могу объяснить, почему Регулус Блэк, являющийся, по словам Кричера, гением, решил действовать в одиночку. Уж насколько я индивидуалистка, но даже я до такого не додумаюсь. А сам Регулус был, по мнению Сириуса, сопляком, совершенно неспособным принимать решения без участия матери. В какой-то степени бродягу можно было понять. Характер у Вальбурги был до нельзя авторитарным. У такой матери не забалуешь. Сам Сириус характером был копией своей маменьки, такой же боевой и упрямый, поэтому и взбунтовался в довольно раннем возрасте. Но при этом именно тихоня Регулус отмочил так отмочил. Точно все блэки чокнутые. Начинаю серьезно опасаться за подругу. На саму Эвелин рассказ домовика произвел неизгладимое впечатление. Да что уж там, Эви рыдала навзрыд, прижимая к себе ошарашенного Кричера, которого явно не баловали подобными нежностями. Недаром самой большой мечтой домовика было, чтобы после смерти его голову повесили в коридоре. Эви успокаивали довольно долго, и, как назло, при себе не было даже легкого успокоительного зелья. Пришлось высвобождать из захвата Кричера и просить его приготовить ромашковый чай. Интересно, что стало с медальоном? Задумчиво протянула я, грея руки о кружку. Кричер знает, важно сказал домовик, ставя на столик вазочку с печеньем. Хозяин Регулус приказал Кричеру уничтожить проклятую вещь. Кричер не смог. Медальон здесь, в этом доме, воскликнула Эвелин. Домовик кивнул и, пропав на несколько секунд, снова появился, сжимая в руке серебряный медальон, на котором была изображена змея, свернувшаяся буквой «С». Эви протянула было руку, чтобы взять медальон, но Кричер не позволил ей, ловко отскочив в сторону. А потом и я почувствовала, почему домовик не дал эту побрякушку в руки молодой хозяйке. От медальона несло такой же темной магией, как и от лачуги в землях гонтов. «Если это то, о чем я думаю, то без подготовки медальон лучше не брать», — сказала я, осмотрев артефакт из рук Кричера. Но Риддл, конечно, козел редкостный. Подумать только, испортить вещь самого Салазара Слизерина. Лучше ему продолжать оставаться дохлым, потому что в ином случае Василиск отгрызет ему голову. Василиск, испуганно пискнул Эви. Да расслабься, она не опасна, особенно если будешь рядом со мной, отмахнулась я. Вассальная клятва не позволит подруге выдать мои тайны, так что я продолжила. Василиск не нападает без нужды, да и в Хогвартс она подниматься не любит. Ей комфортнее обитать в пещерах под запретным лесом, а ведь она может помочь с медальоном. Кричер поднял голову, с надеждой посмотрев на меня. Я же, не в силах сидеть на месте, вскочила и принялась ходить по комнате. Это наилучший вариант, вслух рассуждала я. В Британии не осталось темных магов такого уровня, а Сахис хорошо разбирается во многих темах, которые изучал сам Салазар. Может, она подскажет, как очистить артефакт, не разрушая его. В крайнем случае, зальем медальон ядом Василиска, он любую гадость уничтожит. Кричер смотрел на меня как на второе пришествие и был готов вот прямо сейчас отправляться на встречу с Василиском. Пришлось останавливать шустрого домовика. Если медальон ждал 13 лет, то подождет и до утра, заявила я и вернулась в свою комнату досыпать положенные часы. Слава Мерлину, на этот раз без сновидений. Однако утром все равно было ощущение, будто по мне прошелся взрывопотом, а в глаза насыпали песку. За завтраком зевала так, что Эвелин серьезно опасалась, что я вывихну челюсть, но обошлось. Хотя Кричер задолбался варить мне кофе, турку большого размера домовик не нашел, потому что в семье Блэков обычно пили чай в больших объемах. Ну и алкоголь, но это нам очень рано. Надо будет купить магловскую кофеварку и озадачить близнецов, чтобы они ее переработали для магического мира. Да и вообще, стоит узнать, получилось ли у них экранировать электричество от магических волн. Но это все потом.